В те времена письма были общим достоянием. Письмо Пушкина пошло по рукам. Попало оно и к Булгарину, который напечатал в литературных листках именно эту его часть, где говорилось о вдохновительнице Бахчисарайского фонтана. Пушкин рассердился уже не на шутку и писал брату из Одессы. «Как можно печатать партикулярные письма? Мало ли что мне приходит на ум в дружеской переписке. А им все бы и печатать. Это разбой. Решено, прерываю со всеми переписку. Не хочу с ними иметь ничего общего. 1 апреля 1824 года. Одесса». Он пенял на эту бесцеремонность и в позднейшем письме к Бестужеву. «Мне случилось когда-то быть влюблен у без памяти. Я обыкновенно в таком случае пишу элегии, но приятельское ли дело вывешивать на показ мокрые мои простыни? Бог тебя простит, но ты остромил меня в нынешней звезде, напечатав 3 последние стиха моей элегии. Черт дернул меня написать еще, кстати, о Бахчфонд какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же элегическую мою красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными. Журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает, видя, с какой охотою беседую об ней с одним из П.Б. моих приятелей? Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгарином, что проклятая элегия доставлена тебе черт знает кем, и что никто не виноват? Признаюсь, одной мыслью этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики. Голова у меня закружилась. 29 июня 1824 года, Одесса. В его укорах, в его беспокойной досаде сказалась не только щепетильность к репутации элегической красавицы, но и цельность, живучесть любовного чувства, неожиданное в стремительном и страстном художнике. Ведь все это писалось 4 года спустя после юрзуфских и бахчисарайских переживаний. Еще за год до переписки с Бестужевым в письмах к брату из Одессы Пушкин старался рассеять толки о романтической южной любви, которые разными путями доходили до его северных приятелей, дразнили их любопытство. Сам большой мастер зубоскалить, он совсем не хотел служить мишенью для чужих шуток и насмешливых догадок. «Здесь Туманский», — писал Пушкин брату из Одессы. «Он добрый малый, да иногда врет. Например, он пишет в ПБ письмо, где говорит, между прочим, обо мне. Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и папку с рукописями. Любовь и прочее. Фраза, достойная Козлова. Дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана, новой моей поэмы, сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы. Помогите!» 25 августа 1823 года. Почему роль Петрарки? Или не только граф Олизар, но и другие называли Марию Раевскую Беатрич. 2 месяца спустя после этого письма к брату Пушкин, заканчивая первую главу Онегина, шутливо отвечает на надоевшие ему вопросы. «Чей взор, волнуя вдохновение, умильной лаской наградил твое задумчивое пение? Кого твой стих боготворил?» И другие, никого, ей-богу. Он признается, что был влюблен, но что его любовь осталась без награды. И опять мелькает имя Петрарки. любви безумную тревогу я безотрадно испытал. Блажен, кто с нею сочетал горячку рифм. Он тем удвоил поэзии священный бред, Петрарке шествуя во след, а муки сердца успокоил, поймал и славу между тем, но я, любя, был глуп и нем. Прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум, свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум, пишу, и сердце не тоскует, перо, забывшись, не рисует, близ неоконченных стихов, ни женских ножек, ни голов, погасший пепел уж не вспыхнет. Я все грущу, но слез уж нет, и скоро-скоро бури след в душе моей совсем утихнет. Тогда-то я начну писать поэму «Песен в 25». 1823 год. Эти прощальные аккорды, завершающие грустную симфонию его первой подлинной любви, мечтательной, почти бесплотной, похожей на лунную сонату. В течение нескольких лет держала его Мария Раевская в своей девичьей власти. Давно ли он хвалился? Потомок негров безобразных, я нравлюсь юной красоте, бесстыдством бешеных желаний. Но пахнуло на него свежестью целомудренной любви, очарованием гордой женственности, и перед нами уже не бесшабашный повеса, рисующийся циником, а застенчивый, молчаливый, влюбленный мальчик. И примечал мой робкий взор следы ноги ее прелестной. Много лет спустя, в разгаре славы, в сознании зрелости своего могучего гения, среди светских забав и успехов Пушкин снова помянет свою таинственную южную любовь. В октябре 1828 года он написал «Полтаву». Кончил ее в 3 недели. Сразу. Точно поэма вдруг вся целиком запела у него в мозгу. В Марии Кочубей есть сходство с Марией Раевской. Она стройна, ее движения, то лебедя пустынных вод напоминают плавный ход, то лани быстрое стремление, вокруг высокого чела, как тучи, локоны чернеют, звездой блестят ее глаза. Это напоминает описание княгини Марии Волконской, сделанное княгиней Зинаидой Волконской. И душевное сходство можно найти. Но яснее всего сказалась память о ней в посвящении. Оно полно чарующей нежности, трогательного, благоговейного воспоминания о любимой когда-то женщине. «Тебе, но голос музы темной, коснется ли ухо твоего? Поймешь ли ты душою скромной стремление сердца моего? Иль посвящение поэта, как некогда его любовь, перед тобою без ответа пройдет непризнанная вновь?» Нигде, ни в письмах Пушкина, ни в письмах его сверстников, не указано, что поэма посвящена Марии Раевской. К этому времени она уже была княгиней Волконской и жила в Сибири, разделяя судьбу мужа-декабриста. Слова «твоя печальная пустыня» давно заставляли предполагать, что Полтава посвящена ей. Эти догадки превратились в уверенность после того, как Щеголев нашел в черновой рукописи зачеркнутый Пушкиным вариант «Сибири хладная пустыня». Точных сведений, когда начат и когда кончен Бахчисарайский фонтан, нет. Еще в 1820 году в Крыму, побывав с Раевскими в Бахчисарае, Пушкин написал как бы введение к поэме. «Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе 2 розы, люблю немолчный говор твой и поэтические слезы». Под немолчное журчание фонтана сливается в мечтах поэта явное и мнимое. «Или Мария из Арема? Одни счастливые мечты, или только сон воображения в пустынной мгле нарисовал свои минутные видения, души неясный идеал?» В черновике было гораздо выразительнее: любви безумный, напрасный идеал. Пушкин не взял ни одного из этих эпитетов, заменил их безличным определением «неясный», спрятался. Первые наброски поэмы и связанные с нею пометки есть в черновиках рядом с окончанием «Кавказского пленника», который был дописан в марте 1821 года. Пушкин, охотно читавший свои произведения не только другим сочинителям, но и просто людям, с которыми был в приятельских отношениях, «Бахчисарайского фонтана» в Кишиневе никому не читал и не показывал. Даже в письмах к друзьям молчал о поэме. Действительно писал единственно для себя. 2 года молчал. Потом победила потребность высказаться, привычка читать стихи поэтам. Летом 1823 года встретил Пушкин в Одессе молодого чиновника и поэта Туманского. Ему прочел свою поэму, по-видимому, в более полном виде, чем она была напечатана, с теми лирическими строфами, которые он позже выпустил, как любовный бред, но сам не рад был, что прочел. Туманский, польщенный доверием уже знаменитого поэта, разболтался в письме к кузине не только о поэме, но и об ее героине. Дошли слухи до Пушкина. Он рассердился, но в письме к брату постарался обратить все в шутку, хотя в конце письма прорвались досада и тоска. «Прощай, душа моя, у меня хандра, и это письмо не развеселило меня». 25 августа 1823 года. Потом приписал, точно обдумав, как оградить от нескромных приятелей таинственную вдохновительницу Бахчисарайского фонтана. Так и быть. Я Вяземскому пришлю фонтан, выпустив любовный бред. А жаль. Прошло еще 3 месяца, пока он, наконец, решился послать урезанную рукопись Вяземскому. Вот тебе, милый и почтенный Асмодей, последняя моя поэма. Я выбросил то, что цензура выбросила и без меня, и то, что не хотел выставить перед публикой. Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай. 14 ноября 1823 года. То же определение повторил через 2 дня в письме к Дельвигу. Эти бессвязные отрывки, за которые ты меня пожуришь и все-таки похвалишь. 16 ноября. Черновики Бахчисарайского фонтана дошли до нас в перечеркнутых отрывках среди других записей, стихотворных и прозаических. Нелегко угадать, где тот любовный бред, который Пушкин выбросил. В одной из черновых тетрадей есть 3 страницы, исписанные набросками. Настойчивые, отрывистые, но связанные одним основным чувством, поют еще не слившиеся строфы. Это как первоначальный рисунок. Позже Пушкин наложит на него краски, найдет остальные слова. Но в отрывке уже есть главное, что владело, что волновало, как видение. Неотвязно кружатся воспоминания о любви слепой, любви безумной. Безнадежные мечтания, мечтания желания, любви унылой, души остылой, безумный след, слепой любви несчастной, любви отверженной и вечной, постыдных слез немых желаний. Опомнись, долго ль в упоении тебе неволи цепь лобзать и лирую послушной свое безумство разглашать? Эти отрывки замыкаются укором самому себе. Ты возмужал среди испытаний, загладь поступки ранних лет, забудь мучительный предмет постыдных слез, немых желаний и безотрадных ожиданий. Некоторые эпитеты и целые строчки из этих черновых набросков вошли в ту заключительную строфу поэмы, которую Пушкин не отдавал в печать. Эти затаенные строчки, разысканные в бумагах поэта, и опубликовал в своем издании «Анненков». В конце «Бахчисарайского фонтана» есть чудесное описание ханского дворца. Пушкин сам остался им доволен и писал Вяземскому: «В моем эпилоге описание дворца в нынешнем его положении подробно и верно. И Зонтак более моего не заметит». 20 декабря 1823 года. От этого точного описания поэт сразу переходит к лирике. «Я посетил Бахчисарая, в забвенье дремлющий дворец. Еще поныне дышит нега в пустых покоях и садах. Но не тем, в то время сердце полно было. Дыханье роз, фонтанов шум влекли к невольному забвению, невольно предавался ум неизъяснимому волнению, и по дворцу летучей тенью мелькала дева предо мной. Чью тень, о друге, видел я? Скажите мне, чей образ нежный тогда преследовал меня, неотразимый, неизбежный?» 1823 год. Поэма заканчивается вспышкой страстной любовной тоски. И уже нет сомнения, что вся поэма, природа в ней описанная, настроение, которым она проникнута, чувства, волнующие героев, все связано с мыслью об элегической красавице, чей нежный, неотразимый образ владел поэтом, когда он писал: «Я помню столь же милый взгляд и красоту еще земную, все думы сердца к ней летят, об ней в изгнании тоскую. Безумец, полно, перестань, не растравляй тоски напрасной, мятежным снам любви несчастной, заплачена тобою дань. Опомнись, долго ль узник томный тебе оковы лобызать и в свете лирую нескромной свое безумство разглашать». Последние 10 строк Пушкин упорно исключал из всех изданий, но тайну свою не от всех скрыл. Граф Олизар в своих воспоминаниях прямо говорит: «Пушкин написал свою прелестную поэму для Марии Раевской». Первые 2 южные поэмы очень показательны для могучей силы претворения в художественные образы наблюдений, чувств, волнений и страстей. В них личное и вымышленное сплелись неразделимо. «Пленник» посвящен Кавказу, «Фонтан» посвящен Крыму. Это 2 отдельных мира. Люди и цвет гор, запах воздуха и предание старины, шум морских волн и грохот горного обвала, рисунок рассказа, очертания лиц, ритм стиха, благоухание цветов — все тут иное. Пушкин вложил в описание Кавказа суровую фиолетовую красоту горных вершин с их лиловой мглой, от которой позже Врубель будет с ума сходить. Вот его описание Кавказа. «Вперял он любопытный взор на отдаленные громады седых, румяных, синих гор, великолепные картины, престолы вечные снегов. Когда с глухим, сливаясь гулом, предтеча бури, гром гремел, как часто пленник над аулом недвижим на горе сидел. Один за тучей громовою возврата солнечного ждал, недосягаемый грозою и бури немощному вою с какой-то радостью внимал. Иным воздухом веет над Бахчисараем, иной мелодией насыщены стихи. Настала ночь, покрылись тенью тавриды сладостные поля. Вдали под тихой лавров сенью я слышу пенье соловья. За хором звезд луна восходит, она с безоблачных небес на долы, на холмы, на лес сиянье томное наводит, как милы темные красы ночей роскошного востока, как сладко льются их часы для обожателей пророка. Еще яснее это различие выражено в песнях, которые введены в обе поэмы. Черкесы собрались в набег, и дикие питомцы брани с рекою хлынули с холмов и скачут по брегам Кубани сбирать насильственные дани. В затихшем ауле остались только старики, дети и женщины. Мысленно следя за ускакавшими наездниками, они слушают, как молодые черкешенки поют. В реке бежит гремучий вал, в горах безмолвие ночное. Казак усталый задремал, склонясь на копье стальное. Не спи, казак, во тьме ночной чеченец ходит за рекой. В Бахчисарайском фонтане нет таких воинственных песен. Там нежные любовные напевы, напоминающие лирику арабских поэтов. Там своеобразная прелесть уже изнеженного Востока. Не среди суровых гор, не под топот коней, всегда готовых для набегов, а среди иной, более богатой и мирной жизни, в тени садов, в сладострастной тиши гарема, льется песня татарок. Кругом невольницы меж тем шербет носили ароматный, и песню звонкой и приятной вдруг огласили весь гарем. В обеих песнях сказывается уже способность Пушкина проникать в душу чужого народа, которая придает его экзотическим поэмам художественную правдивость, отсутствующую в поэмах Байрона. «Дарует небо человеку замену слез и частых бед. Блажен факир, узревший Мекку на старости печальных лет. Но тот блаженней озарема, кто мир и негу возлюбя, как розу в тишине гарема, лелеет, милая, тебя». В эти две южные поэмы Пушкин вложил два несходных момента своей сердечной душевной жизни. Как все художники, он освобождался, преображая свои внутренние переживания в художественные образы. В «Кавказском пленнике» Пушкин хотел и мог изобразить психологию своего поколения. Отступник света, друг природы, невольник чести беспощадный, свобода, он одной тебя еще искал в подлунном мире. Непосредственную цельность и силу чувства дикой черкешенки он противопоставил мрачной разочарованности и пресыщенности героя. В «Бахчисарайском фонтане» действие перенесено в другую эпоху. Люди принадлежат к другой культуре. Только чувства их волнующие. Пугливое целомудрие Марии, страстная ревность Заремы, рыцарская любовь Гирея к своей беззащитной польской красавице. Все это вечные чувства, из века в век владеющие людьми. Тайну очарования Руслана и Людмилы составляет сладострастная, отроческая влюбленность в женственное начало. «Бахчисарайский фонтан» начат через 2 года после окончания первой поэмы. Более мужественная страсть трепещет в каждом стихе. Пушкин предполагал назвать эту поэму «Харем». Белинский считал «Бахчисарайский фонтан» роскошной поэтической мечтой юноши. Музыкальность стихов, сладострастие созвучий нежат и лелеют очарованное ухо читателя. При этой роскоши и невыразимой сладости поэзии, которыми так полон «Бахчисарайский фонтан», в нем пленяет эта легкая светлая грусть, эта поэтическая задумчивость. Тщательно скрывал поэт даже от близких свою любовь к Марии Раевской. Зашифровав свою любовь в непроницаемую оболочку экзотической восточной поэмы, боялся ее показать, 2 года не печатал. Даже стихи «Фонтан любви, фонтан живой» напечатал только 6 лет спустя. От нескромных догадок, от навязчивых наблюдений Пушкин, несмотря на свою молодую страстную бурность характера, сумел скрыть свою любовь. Но когда он оставался один на один со своей музой, любовь владела рифмами. Стихи предательски раскрывают перед нами его тайну. Когда Пушкин был уже в ссылке в Псковской губернии, Мария Раевская вышла замуж за князя Сергея Волконского. Жених нашел нужным написать поэту о своем удачном сватовстве. Письмо заканчивалось обещанием, что он, князь, среди новых своих родственников, будет о нем часто говорить, и общие воспоминания о вас будут в вашу пользу. 18 октября 1824 года. Ответ Пушкина неизвестен. Да и что он мог ответить?